У нее там были мышцы не хуже, чем в ладонях какой-нибудь девахи с летнего выпаса. Я ей это без обиняков и выложил. Она потерлась носом об мой нос. «Может, я тоже научусь доить?» — пробормотала она. Глава 15. Кто-то становится от любви голубкой, кто-то газелью, павлином, кошкой. А кем стала я? Дрожащая, мокрая, прозрачная. Твоей ушастой медузой? Мы с Эрином читали вместе «Радости любви», умащивали друг друга маслами и пробовали самые разные позы, даже такую странную, как крендель. Тем не менее, оргазм я много раз имитировала. Честно скажу, не для того, чтобы доставить удовольствие Эрину. Просто иногда я уже больше не могла, а он не хотел сдаваться, пока не достигнет желаемого результата. Он и в научном плане был таков. Выдвинет гипотезу и не отступит, пока не докажет ее. Кстати, он где-то вычитал, что после оргазма у женщин появляются на груди красные пятна, и если со мной этого не происходило, в раздражении хмурил лоб и едва ли не готов был начать все сначала. Я пыталась вывернуться, указывая на недостаток у меня пигмента, но тогда он заводил целую лекцию об отличии пигментации от нервного возбуждения, и я в изнеможении засыпала. Я считала, мне не хватает чувственности. Оказывается, я была не права. Выйдя из женской раздевалки и оглядев посетителей бассейна, я не сразу обнаружила своего лесовладельца. Я ведь искала медвежью походку и неизменную кепку с наушниками, а он оказался совсем рядом, в прокатных плавках, узкий в бедрах и широкий в плечах, с мускулистыми руками, набухшими венами. Лицо и руки коричневые от солнца и ветра, остальное тело белоснежное. Мокрые пепельные волосы сменили цвет на золотистые и стали виться. Когда я в кафе погладила его по икре, он со смущенной улыбкой прикрылся полотенцем. Это не ускользнуло от меня. Мои яичники затрепыхались, я просто начала сходить с ума. Так мне хотелось поскорее затащить его домой. Вне всякого сомнения, в тот день по моему адресу проводила время с мужчиной я, Дезире Валлин. Я хочу сказать, у меня был тот же личный номер, те же водительские права и те же родинки, что с утра. Но человеком я была совершенно другим. Возможно, произошло раздвоение личности. О таких случаях рассказывают в воскресных приложениях к газетам. Этот мужчина не просто вскружил мне голову. Он долго отвинчивал ее. И в конце концов голова снялась с плеч, превратившись в воздушный шарик, который я держала за веревочку, пока мое тело час за часом извивалось и барахталось внизу. На миг я даже с грустью вспомнила Эрьена, когда пошла красными пятнами. Читать о разных стадиях любовного акта мне скучно. Его везде описывают примерно одинаково. Зато собственное участие в нем потянет на 9 баллов по шкале Рихтера. Стоит лишь подумать, и я уже завелась снова. К вечеру физиономии у нас покраснели и распухли, кое-какие места оказались стерты в кровь. Тут мой лесовладелец объявил, что я должна ехать к нему. Я кинула в сумку зубную щетку и шампунь. Ночную рубашку брать не стала, зато надела деньрожденную кепку. Машина у лесовладельца была неудобная, тем более что она отчасти служила ему для перевозки грузов, и мне пришлось переложить полтонны железяк, чтобы втиснуться на сиденье рядом с водителем. По дороге мы остановились у бензоколонки и купили там сыр и французский батон. Лесовладелец неопределенно махнул рукой в сторону киоска с презервативами, но я нарисовала на запотевшем стекле спираль. Она по-прежнему стоит во мне. На память от Эрьена. До усадьбы мы добрались в кромешной тьме, и я не могла разглядеть, что там вокруг. Но деревенские запахи внушали спокойствие, а дом был большой, старинный, привычного темно-красного цвета. Подтолкнув меня через порог в переднюю, лесовладелец умчался в коровник с вечерним обходом. В доме тоже пахло по-деревенски, честно сказать, довольно неприятно, кислым молоком, плесенью и мокрой псиной. И так мое знакомство с усадьбой происходило в одиночестве. К сожалению, потому что мне очень нужна была его рука, сухая и теплая левая рука, на которой недостает двух пальцев. Мне нужно было за что-то ухватиться, потому что все кругом говорило. Здесь живет владелец вульгарного кладбищенского памятника. Осмотр я начала с кухни. На потолке висела лампа дневного света с прилипшими к ней дохлыми мухами. Стены были синевато-серые, явно ни разу не крашеные за последние 50 лет. Они тоже были засижены мухами, а свободное от мушиных меток пространство занимали вышивки с изображением котят, синиц и красных избушек, а также ядовито-оранжевых цветов в коричневых корзинах, некоторые с изречениями типа «покой и счастье нас будут радовать, коль станем мы за порядок ратовать». На окне выстроились горшки с цветами, не более живыми, чем бессмертники в черной вазе 50-х годов. Деревянная кушетка, покрытая грязным самодельным половичком, замызганное полотенце для посуды, стулья с цветастыми коричневыми подушками. На холодильнике, таком старом, что он не был встроен и имел закругленный верх, стояли фарфоровый башмак с синей матерчатой розой и совершенно выцветшая, едва ли непрозрачная, пластмассовая кошка. Я положила сыр в холодильник, где было почти пусто и пахло компостом, и нерешительно прошла в ближайшую комнату. У дверей меня встретил черный трансформатор гигантских размеров, по пояс мне. Темно-зеленые виниловые обои с выпуклым рисунком, отчего стены будто поросли мхом. Полуразвалившаяся тахта под истрепанными разноцветными пледами. Дубовая буфетка с овальным зеркалом, на буфетке большой телевизор. Квадратное кресло 50-х годов, газетница со старыми номерами «Ланда» и опять множество вышивок крестом. А еще в застекленной рамке репродукция «Выкупа у околицы». Жанровое полотно известного шведского живописца Августа Мальмстрёма, 1829-1901. На картине изображены деревенские дети, по традиции собирающие дань желающих проехать через околицу. «Тут впору открыть культовое постмодернистское кафе», — весело сказала себе я. Но тут же подумала, если б я столкнулась с такой обстановкой, например, в Эстонии, я бы посчитала ее трогательной, даже экзотичной. Тем не менее губы у меня подрагивали, едва сдерживая улыбку. Впрочем, мне стало не до улыбки, когда я вошла в спальню и увидела незастеленную кровать с серыми простынями. Глава 16. Я зашел через подвальный вход и принял душ внизу, чтобы не заносить в дом запах скотины. Вообще-то я стараюсь не мыться в этом душе. Его давно надо как следует отдраить, пройтись по нему со шлангом. То же самое не мешает сделать и кое-где еще. Вопрос только когда. Мать работала не меньше 10 часов в день, я вкалываю по 15. Вместе получается 25, но стольких часов мне не набрать, даже если я научусь работать ногами. Остается признаться, что чистый кафель отошел в прошлое, вместе с домашними булочками и глажными простынями. Пока я мылся, что-то напивая себе под нос, мне виделось, как тонкие бледные руки возлюбленной тусклятины выставляют на кухонный стол холодное пиво и домашний рулет из бараньей солонины, какой не переводился у нас прежде, и собственной выпечки белый хлеб с поджаристой корочкой, и еще посыпанные сахарной пудрой вафельные трубочки. Ясное дело, ничего подобного не происходило. Вафли в минуту не испечешь. Но она даже не поставила чайник, не разобрала пакет с продуктами, которые мы купили на заправке. Она, видите ли, стояла, сложа руки у книжной полки в зале. Рассматривала корешки. Бедненькая. Там для нее нет ничего интересного. Одни только мои школьные учебники, да несколько материных книг из тех, которыми она обменивалась с подругами по кружку чтения, да подшивки органа Союза земледельцев за 15 лет. Мне стало малость не по себе. Как ни набекрень были у меня мозги в ее квартире, я заметил, по крайней мере, 2 стены, сплошь уставленные книгами. Ищи что-нибудь почитать на сон грядущий. Что тебя больше устроит, химия для средней школы или комплект сельскохозяйственных журналов за 56-й год? Помнится, тогда много писали о разведении свиней, — попробовал отшутиться я. Она устало улыбнулась. Совсем не своей каникулярной улыбкой. Мы перешли в кухню, Я поставил чайник и начал разыскивать чашки. Она села за стол и принялась листать журнал «Ландманнен», то бишь сельчанин.